22. Зоран отвел наш отряд в сторону, чтобы не мешать тяжелой коннице Юстига. Мои парни были в отличном настроении. Снова зарядив арбалеты, уже по собственной инициативе, придумали, как действовать дальше. Встав в полный рост на стременах, они через головы всадников Юстига продолжали охотиться на арбалетчиков и командиров врага. Самое настоящее избиение младенцев. Через 2 часа с начала битвы от 2000 арбалетчиков-казарбов почти никого не осталось. Гримс отошел к воротам под давлением превосходящих сил противника, но тут вступили в бой катапульты со стены, сразу накрыв кавалерию врага, которая увлеклась преследованием. Огромные камни сносили седоков и калечили коней, а тяжелые стрелы из больших крепостных луков разили наповал. Степняки откатились назад, но не очень далеко, потому что корпус Юстига уже оттеснил войско казарбов, прижимая его к Карханесу. По сути, степняки оказались в окружении. Зоран с парнями давил градом болтов с западной стороны. Они уже не выцеливали арбалетчиков, а стреляли во все, что движется. Основная ударная часть корпуса крушила казарбов с юга. С севера летели камни из катапульт и стрелы лучников гарнизона. И только с восточной стороны оставался открытым путь к перелескам у Баздаривы. Туда-то и начали отступать казарбы, теснимые мощными всадниками ударных тысяч Юстига. В перелесках прятались бойцы Катана на свежих лошадях. Они встретили бегущих казарбов залпом из луков и забросали тяжелыми дротиками. Степняки, не разбирая дороги, ломанулись на север. Но всадники Юстига уже получили приказ командора преследовать врага до последнего. Рифин передал мою просьбу в записке. Зоран действовал четко по плану. Он оставил 20 бойцов собирать болты, а сам с остальными тоже поскакал добивать бегущих казарбов. На ходу он крикнул Катану, что я прошу и его отряд присоединиться к погоне. Никто не должен уйти. Командиры казарбов, оставшиеся в живых, сумели все же перестроить бегущее войско. Они понимали, что уйти от наших быстрых лошадей не получится, и попытались зацепиться за позиции у сдвоенных холмов в 3 километрах к северу. Их осталось 1008, не больше. Бойцы Юстига и Катана, Грим с пикинерами и лучниками притормозили, чтобы дождаться Зорана. Зоран построил арбалетчиков клином, и они шагом пустили лошадей по центру долины. Бросив поводья, спокойно стреляли, перезаряжали и снова стреляли, недосягаемые для стрел врага. На расстоянии 260 шагов остановились и рассыпались цепью. Дюстик поставил лучников в широкие просветы между звеньями этой цепи, и они стреляли и стреляли, пока не кончились стрелы и болты. Жаль, меня там не было, и я все узнал позже со слов Зорана. Но я бы очень удивился стойкости врагов. Когда тебя не спасает щит и доспехи, и ты стоишь как голый посреди степи, ожидая своей участи, это же стойкость? Или уже полное безразличие и смирение перед лицом смерти? Надо будет спросить у Хильды при следующей встрече. Командор приказал тяжелой коннице идти вперед и уничтожить всех, кто еще остался. Последний рубеж обороны врагов был смят и раздавлен корпусом Юстига, который к этому моменту имел двойное численное преимущество. Снова бросившихся бежать казарбов, Юстиг и Катан просто порубили в капусту. Марвину досталось совсем мало работы, до него добралось лишь несколько десятков выживших степняков, которых парни без проблем расстреляли с дистанции. Единицы самых удачливых и хитрых врагов были добиты на последнем посту. Чек отправлял за каждым беглецом по парочке бойцов, и те тренировались стрелять на полном скаку по движущимся мишеням. Так закончился этот длинный день. Но работы еще было по горло. Темнота сегодня не требовалась, и, как по заказу, почти полная луна светила победителям, методично добивающим раненых врагов. Юстик приказал взять в плен выживших командиров для допроса, но таких еще пойди найди. Парни Катана все-таки поймали 3 казарбов в шлемах с конскими хвостами. Из них один оказался темником, командиром 10 000. Катан лично привез пленника в крепость. Рифин приказал пока посадить его в одиночную камеру в подвале своего дома. Мы с наместником ждали Юстига, чтобы провести допрос этого высокопоставленного военачальника. Фреха увела Мару к себе домой еще до темноты. Я позвал Люка и Джея и спустился с крепостной стены, чтобы найти Прота. К сожалению, он уже снял доспехи, и я так и не увидел его бодипозитивную кирасу. «Приветствую тебя, Кранц!» — шумно обрадовался он. «Нам тут не сладко пришлось, но и ты, говорят, тоже не сидел без дела. Насчет денег знаю, Рифин мне уже сказал. 3 миллиона тигров на это новое оружие. Дай-ка взглянуть». Я дал ему свой арбалет. В ручищах Прота, размером со свиной окорок, арбалет смотрелся как детская игрушка. Прота сочно цокал языком и сделал большие глаза. Оценил по достоинству. «Тебе как? Сразу все деньги нужны?» — спросил он, возвращая арбалет. «Пока 500 тысяч хватит», — ответил я. «Остальное по выполнению заказа. Кстати, какой это будет объем и вес?» «В таких случаях проще всего платить золотом. Тысячные монеты в количестве 500 штук и весят не так уж много, и места занимают мало. Закинешь мешок в торбу и делов. Лошадь у тебя сильная, с первого конного завода». Он кивнул в сторону армы, которая спала, стоя у стены. «Тогда утром я заеду к тебе», — сказал я. Прота сильно пожал мне руку, чуть не раздавив пальцы. «Только без охраны не езди. Ты, конечно, герой, но деньгам пригляд нужен», — сказал он на прощание. Как все устроить половчее, я пока не думал. Нужно и с Рифином, и Юстигом все вопросы решить, и Марвина с парнями забрать, и где-то свою 100 арбалетчиков разместить. Придется Мару отправить на север, если Фреха ее отпустит. Она, как всегда, словно услышав мои мысли, нарисовалась через 5 минут. Силком уложила Мару спать, а то она в последнее время совсем не высыпается, — сказала она. «К Марвину я сама могу слетать. Что ему передать?» «Скажи, чтобы назначил Пиппина старшему своего костра. Одного бойца из первых 8, не помню, как его зовут. Такой тихий парень с тяжелым взглядом. Пусть заберет с собой и срочно возвращается ко мне. Чек пусть поддерживает костер. А если увидят приближение какой-нибудь армии, то посигналит дымом Пиппину, а тот отправит гонца в Карханес. Чуть позже я пришлю им замену, или кто-то из бойцов Катана отправится на патрулирование границы со степью». Фреха улетела, а мы поскакали к Рифину домой. Люк и Джей остались ждать меня у конюшни. Я поднялся наверх. «Заходи, перекусим», — сказал Рифин, когда я заглянул в кабинет. Зная, что это его «перекусим» означает как минимум 3 перемены блюд, я, тем не менее, отказываться не стал, потому что в самом деле поесть не помешает. Бер, чрезвычайно довольный, что к наместнику вернулся аппетит, подбегнул мне. «Где мне разместить свою 100?» — спросил я. «Надо подальше ото всех». «Лучше всего в казарме тюрьмы. Всех заключенных я помиловал и бросил на тушение пожаров вместе со стражей, и временно всех распустил по домам. Потом решим, куда твоих перевести, а сейчас пусть там живут». Я высунулся в окно и крикнул Люку, чтобы он отправил Джея к Зорану. «Пусть все отправляются к тюремной казарме на ночлег!» «Ну что, Кранц?» — спросил Рифин, наливая. «Какие планы? Рассказывай». «Что ты думаешь, если объявить о больших потерях в метрополию?» — начал я осторожно. «Насколько больших?» — прищурился Рифин и сам себе ответил. «Чем больше, тем лучше. Надо с Юстигом обсудить». Мы выпили живой воды за победу и хорошенько закусили. Наместник соображал быстро. Он посмотрел на меня. «Ах ты, шельмец! Вижу, куда клонишь». «Не я это первый придумал», — парировал я. «Кто говорил, что Катан мою первую 20-ку спишет, как погибших?» Рифин постучал костяшками по деревянной столешнице. «Но насчет самого Юстига я не уверен», — сказал он задумчиво. «Согласится ли он считаться павшим смертью храбрых?» «Прошу заметить», — вежливо произнес я. «Я ничего такого и не предлагал». Рифин засмеялся. Конечно, он все понял сразу. Башковитый мужик. «Не, ты прав насчет него», — продолжил наместник. «Юстик всем назло снова вышел победителем. Теперь его точно засунут подальше, и хорошо еще, если в дворцовую стражу, а не заточат в темницу. Сейчас мне будет легче убедить и его, и Кэтона». «Мне нужно найти надежных людей», — сказал я. «Этому мастеру требуются помощники, чтобы ускорить производство. Пока я дал ему одного Райана, того лысого зэка». «Есть такие», — ответил Рифин. «С утра отправлю в твое распоряжение. Как скоро этот мастер выполнит заказ? И, кстати, кто он?» Сначала я не хотел кому-то говорить про Трогера, но, взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что без поддержки наместника вся затея не имеет никакого практического смысла, поэтому уже не сомневался. «Это тролль по имени Трогер. Я встретил его в том большом ущелье недалеко от вулкана. Он пришел проверить свои мастерские». Рифин приоткрыл рот. Он не ожидал. «Тролль? Самый настоящий? Я не видел их очень давно. Уже и забыл про них. Значит, тролли вернулись». «Нет, пока только один этот. Но нам послала его сама судьба». Наместник кивнул. Он-то прекрасно видел, что сегодняшнюю победу, по сути, сделала одна неполная сотня, вооруженная новым супероружием, по местным меркам. «Как только у нас будет достаточно этих твоих арбалетов, мы сможем сами себя защитить от внешних врагов». Рифин снова подлил живой водицы. «Если даже я, невеликий стрелок, сумел зарядить и попасть в цель, то любой крепкий парень сумеет». «Конечно», — сказал я. «Достаточно одной тренировки, и можно сразу занять перевал. Может, и не стоило так резко, но одно вытекало из другого. Если сказал «А», то говори дальше по алфавиту». Наместник, наконец, полностью осознал. Настал решающий момент. Здесь и сейчас он должен сделать выбор. Откладывать смысла не было. Решение за ним. И обратной дороги не будет. Он покрутил кольцо на пальце, массивное, с красным камнем. «Ты совершенно прав, крысобой», — промолвил он после некоторого раздумья. «Мы здесь на окраине сами по себе. Так зачем нам эта метрополия? Сюда ведет только одна дорога через перевал. Через горы не пройти, забаздаривай царство гоблинов. С другой стороны, Тешерунги. Одна беда, выхода к морю у нас нет». «Что-то я не заметил, чтобы местным жителям нужен был этот выход к морю. К тому же в мои далеко идущие планы входило прорубить окно к морю через лес орков, вдоль берегов Корхи, и построить флот из срубленных деревьев. Но об этом я не стал говорить, слишком далекая перспектива». «Император вроде как собирался идти войной на гоблинов», — вспомнил я. «В его высоком дворце 7 пятниц на неделе», — хмыкнул Рифин. «Сегодня идем войной на гоблинов, завтра не идем. Ладно, нужно перетянуть Юстига на нашу сторону и сделать арбалеты. Тогда я отошлю это кольцо в Тарамант». Наместник поднял стакан. «Видит Михар, я старался быть хорошим наместником. Но в последнее время все приходится делать самому. Никакой поддержки. Пора официально объявить о разводе. Да будет так». Мы выпили, и в этот момент зашел командор. «Празднуйте без меня», — сказал он и сел за стол. «Хотя эта победа случилась благодаря Кранцу, так что я не в претензии». «Мне приятно, что Юстик признал мой вклад. И главное, хорошо, что Рифин очень грамотно прикинул. Нужно разговаривать с Юстигом без меня». «Он уже уходит», — сказал наместник. «Я поручил Кранцу провести допрос военачальника казарбов». «Как? Без нас?» — удивился командор. «А у нас с тобой есть более важный разговор», — ответил Рифин. Я тут же поднялся и откланялся. «Что за мужик этот Рифин? Все у него четко и продумано. Вот и я хотел покалякать с пленным сам, по-свойски. И для этого мне достаточно одного помощника». «Люк, ты поел?» — спросил я заботливо. Сам-то я так наелся, что спать захотелось, но легкий морозец меня взбодрил. «Да, босс», — ответил Люк. «Конюхи наместника меня накормили». «Отлично, можно приниматься за дело». «Идем в подвал, Люк. Там нас ждет один важный гость с севера. Главным ответственным за подвал и все дела с этим связаны оказалась курносая гренадер шерифина по имени Дора. Сегодня она была в короткой меховой куртке и черных кожаных штанах. Дора провела нас в дальний конец мрачного коридора на нижнем уровне. В этот раз она меня поприветствовала гораздо дружелюбнее. Думаю, не столько из-за того, что признала мои заслуги перед Карханесом, сколько из-за симпатии Люка. Он ей явно приглянулся. Люк с невозмутимым видом прошел мимо нее и встал сбоку у железной двери. Дора открыла замки и провела нас внутрь другого коридора, еще более мрачного. В углу, за железной решеткой, сидел человек с мешком на голове. Прикованный наручниками к ручкам и ножкам массивного железного кресла, он обернулся к нам. «Вот, требует встречи с главным», — небрежно сказала Дора. «Я вам нужна?» «Нет, спасибо, мы только поговорить», — ответил я. Дора оставила нам ключи и вышла, бросив такой взгляд на Люка, что я бы на его месте испугался больше, чем этот пленный. Но Люк улыбнулся ей, а когда она поднялась наверх, спросил. «Как ее зовут?» «Дора». «Какая в смысле женщина?» Я усмехнулся. «На вкус и цвет, как говорится». «Не отвлекайся», — сказал я Люку. «Вон ту кочергу чугунную неси». Казарп меня услышал и все прекрасно понял. Он заметно напрягся, но, надо отдать ему должное, не задрожал. Я опустил забрало и показал Люку тоже опустить. Надо создать впечатление, что у пленного есть шанс выйти отсюда живым. Люк встал позади кресла, снял мешок с головы пленного и вытащил тряпичный кляп. «Воды!» — тут же произнес казарп. «Пить!» Я снял свою фляжку и открыл. «Как тебя зовут?» — спросил я. Установить контакт с клиентом необходимо с первого живительного глотка. «Хараган», — ответил он и посмотрел на фляжку. Я дал ему сделать два глотка. «Звание? Должность?» — поинтересовался я. «Хочется узнать о собеседнике больше, чтобы мы могли понять друг друга». «Я темник. Командую 10 000 всадников». «Чьих всадников? Кто ваш предводитель? Хан, царь, король?» Хараган задумался. Вариантов у него было не так уж много. Встать и уйти с собеседования он не мог. «Какие гарантии, что, если я буду отвечать, вы не убьете меня?» Не очень складно построил он этот животрепещущий вопрос. «Это зависит от того, что ты расскажешь», — честно признался я. «Нынешняя презентация — это двустороннее движение. Поэтому, если хочешь, чтобы клиент говорил искренне и от всего сердца, отвечай тем же». «Вам заплатят хороший выкуп за меня». Хараган сделал ход конем. Люк оживился и встал рядом со мной, чтобы разглядеть казарба получше. «Хороший это сколько?» Люк задал правильный и своевременный вопрос, посмотрев на меня. «Мне тоже стало интересно. Отличный шанс узнать, чего я стою». «Как думаешь?» — спросил я. «Сколько мер золотом будет правильно попросить за тебя?» Хараган не мог решить, что ответить. Боялся назвать слишком высокую цену, вдруг его близкие такую не потянут. И боялся назвать слишком низкую, вдруг нас это не заинтересует. Ладно, все равно никакого выкупа за этого темника никто требовать не собирался. И как передавать деньги в обмен на товар? Снова толпа на толпу собираться в степи? Смешно. «Как называет себя ваш правитель?» Снова спросил я. «Терпение — важная штука в нелегком деле получения нужной информации». «Князь», — коротко ответил он. «Ну вот, и князья в этом мире есть, как еще не каган или сёгун». «И как зовут вашего князя?» Опередил меня Люк. «Похвально. Люк вообще молодец, соображает. Мне задавать этот вопрос и не стоило. Зачем показывать свое раздражение? Тянем тут кота за резину, понимаешь. Может, уже шарахнуть кочергой по колену?» «Князь Бруноми, верховный правитель Великой Степи, да придет царствие его на весь подлунный мир», — торжественно заявил пленный, пытаясь при этом встать. «Вот оно как, эти тоже с придыханием о своем главном Бармалее. ничем не уступают фанатам Марчеса II. Он потому, наверное, и молчал, что Сиди его имя нельзя произносить, только вытянувшись по стойке смирно. «Ты вот что, Хараган», — сказал я дружелюбно, — «ты эти шуточки брось. Давай по-человечески поговорим, без ненужного пафоса, хорошо?» До него вроде бы дошло. Пленный кивнул и немного расслабился. Его зеленые глаза стали осмысленнее. Хараган внимательно разглядывал меня. «Вы напали на нас без объявления войны», — продолжил я. «У вас на это были какие-то причины? Или вы на всех подряд нападаете? Мне нужно было выяснить, что ждать от этой княжеской орды дальше. Но его ответ меня очень удивил».